Анна Дант. Кафе «Золотая чешуйка» или «Окрошка для дракоши». Аннотация. А вы знали, что помимо нашего мира есть и другие? Например, мир драконов, в который меня занесло вместе с племянницей. Но что я должна сделать? Найти истинного и выйти замуж? Ну уж нет. Я лучше исполню детскую мечту и открою кафе. И не стоит, ваше высочество, стискивать зубы от злости. Мы, попаданки, просто так не сдаемся. У вас не готовят окрошку? Вы просто обязаны ее попробовать. Вы просто обязаны ее попробовать? Да не бойтесь, ваше высочество, в ней нет яда, лишь любовь и капля магии. Пролог. Сегодня мы собрались здесь, чтобы воззвать молитвы к нашему Создателю. Лоран, услышь своих детей. Пришли истинную для одного из своих созданий. Вдохновенно восклицал старец, стоя в центре зала и возведя руки к потолку. А чуть дальше стояло 5 тронов, на которых восседала королевская семья в полном составе. Статный мужчина лет 50 с проседью на висках и синими глазами, в которых светилась мудрость прожитых лет. Корона на голове прямо указывала на статус данного индивидуума. Рядом сидела глубоко беременная женщина, с нежностью поглядывая на мужчину и периодически поправляя на голове золотую диадему с крупным рубином в центре. Ее тоже легко узнать. Кому как не королеве находиться по левую руку от своего короля. Его нежность, его любовь, его истинное сердце дракона. Трон по другую сторону традиционно занял принц Ордан, наследник, старший сын, гордость и головная боль коронованной четы. Справа от королевы сидели еще 2, по старшинству. Ближе к матери средний принц с тонким ободком на голове, в черных перчатках и с выражением смертной скуки на лице. Он вздыхал, окидывал зал тяжелым взглядом, барабанил пальцами по деревянному подлокотнику. Было видно, что принц не особо желает терять драгоценное время на ненужные ему обряды. Но кто его будет спрашивать? Истинную могли призвать лишь раз в год. А значит, вся королевская семья должна быть в сборе. Вдруг повезет, и Лоран пришлет избранницу именно одному из принцев, как это было с его величеством. Дамиан был недоволен и уже с трудом сдерживался, чтобы не встать со своего места и не уйти. «Ты ведешь себя недопустимо, сын!» Мягко пожурила его королева, укоризненно посмотрев на Дамиана. «У меня нет времени на эти глупости!» – прошипел молодой дракон. «Жениться я не намерен, по крайней мере, в ближайшие 100 лет!» «Я заметила!» – фыркнула женщина, многозначительно покосившись на черные перчатки. «Такую наглость ранее не позволял себе никто. Кощунство! Закрыть руки, чтобы не допустить прикосновения и активации магической метки». «Мама, у меня работы полно», – с раздражением пояснил принц. «Преступники, знаешь ли, сами себя не поймают». «Не груби матери», – шикнул на сына король, сверкнув глазами. «Ничего с твоим подразделением не случится, если пару часов посидишь на призыве». «Я бы тоже сейчас побыл в другом месте», – со вздохом сообщил 3-й, младший принц, вертя в руках кристалл. «Ты так из своей лаборатории не вылазишь», – язвительно заметила королева и вздохнула, погладив живот. «У меня там опыт, между прочим», – воскликнул Заран. «Я целый год трудился над кристаллом». «И что он делает?» С любопытством поинтересовался Дамиан, зная, какие интересные вещи периодически выходят у брата. «Вдыхает искру жизни в неодушевленный предмет», – буркнул Зар и нахмурился. Если что-то пойдет не так, то его замок просто взлетит на воздух. Одно радовало молодого дракона – в замке не было ни души. Старец замолчал и нахмурился. Явно что-то было не так, но что? Ни свечения, ни огней, ни лика Лорана. Старик возвел руки к потолку и вложил в мысленный призыв все силы, но вместо искр, коими сопровождалось пришествие избранницы, грянул гром и сверкнул портал. А спустя секунду посреди зала сидел шокированный главный жрец. «Они пришли!» – пробормотал прибывший. Лоран сам лично поговорил с двумя девушками и, о ужас, благословил их, дав разрешение не проходить обряд. «Что?» – подскочил король. «Две девушки вместо одной? Но разве так бывает?» «Девушка и маленькая девочка, если быть точнее», – отчитался главный жрец. «Лоран лично переместил меня сюда и велел передать, что девочки под его присмотром». «Но как у них получилось поговорить с Создателем?» – недоуменно спросила королева, а Дамиан и Ардан переглянулись. Зар лишь приподнял брови. «Они ему пели, Ваше Величество!» Помявшись, все-таки признался старик. «И что? Голос этих девиц столь сладок, что даже Лоран не устоял!» Удивленно поинтересовался король, не представляя, каким должен быть голос у призванных. «Они пели отвратительно, Ваше Величество!» Поморщился жрец. «Я никогда не слышал столь скверного голоса!» «Что происходит, демоны, тебя побери!» С яростью воскликнул король и вскочил с трона. «Чую, не к добру это!» – философски заметил Дэймон, облегченно вздыхая. «Жениться на неизвестной девице ему не придется!» Рядом раздался такой же вздох. Заран разделял чувства брата. «Простите, Ваше Величество!» Низко опустив голову, покаялся старик. «Не могу знать, но на то воля Создателя!» «Я сойду с ума, прежде чем передам корону Ардану!» Пробормотал король и обессиленно рухнул обратно на трон. «И не говори!» Растерянно ответила королева, поглаживая мужа по плечу. Ему бы в отпуск. Нет, решено. Арден и один сможет править королевством хотя бы месяц. А родителям надо отдохнуть. Шутка ли 200 лет стоять во главе королевства? Сегодня же улетят на остров любви. Пусть дети сами разбираются с избранной, с ребенком и со всеми остальными проблемами.